Пролог. Клянетесь ли вы говорить правду? Только правду и ничего, кроме правды. Клянусь. Ваше имя? Филипп Колби. Сколько вам лет, мистер Колби? 24. Вы живете в нашем штате? Нет, сэр. Живу я в соседнем штате. С какой целью вы приехали в наш штат? Я приехал в отпуск, сэр. И когда это было? Мой отпуск начался в понедельник утром 3 июня. Ваша профессия? Я детектив. Частный детектив? Нет, сэр. Я работаю в городской полиции 23-й участок. Прямо за рекой, сэр. Но в Селливан вы приехали не по служебным делам. Совершенно верно. В Селливан я приехал отдыхать. Что заставило вас выбрать этот город для проведения отпуска? Я не выбирал его, сэр. Выбрала Энн. Энн? Энн Графтон. Моя невеста. Понимаю. А когда вы выбрали Селливан, у вас не появилось мысли, что здесь придется заняться полицейской работой? Этого у меня и в мыслях не было, сэр. Я просто собирался как следует развлечься. Но вы оказались втянутыми в полицейское расследование. Да, сэр. Но это неофициальным путем. Кто-нибудь еще, кроме вас, занимался этой работой? Да, сэр. Детектив Тони Митчелл. Он тоже работает в 23-м участке. Вы можете рассказать суду подробности случившегося? С чего мне начать, сэр? Начните с утра, 3 июня, с первого дня вашего отпуска. Ну,